Глава 44. Бросок гадюки. Сали не верила своим глазам. Или наоборот, верила. Разумеется, согласившись союзничать с тенью убийцей, она ожидала подвоха. Сали не хотелось иметь дело с печально знаменитым союзом, но Цесами показалась ей серьезной и достойной доверия. И потом у Соления было выхода. Они заключили простой и ясный договор. Шелкопряды заплатили железной стали за то, чтобы предреченного героя заманили в укромное место. Сали и теням-убийцам нужно было лишь прикончить героя Тяньди и тех, кто станет на пути. До сих пор сделка оправдывала себя. Железная сталь привела мальчишку и его друзей. Отряд позаботился об остальных, а Сали и Цесами занялись тайши. Бой шел с переменным успехом, но в конце концов они победили. Оставалось лишить жизни предреченного победителя Вечного Хана. И вот, когда Сали уже почти спасла свой народ, Цесами пошла на попятный. Сали была потрясена и раздосадована. «Отпусти кнут!» Цесами повиновалась и скинула руки. «Да, конечно, но прежде чем дело дойдет до драки, выслушай меня. Я знаю, тебе очень хочется, чтобы сердце мальчишки остановилось навечно. Я понимаю, убивать очень приятно, но у меня есть другое предложение. Может быть, мы его не убьем? Во всяком случае, не сейчас. Что скажешь? Этот котенок вырастет и будет стоить гораздо дороже, когда превратится в большого льва с острыми клыками. Нужно просто подождать несколько лет. Я уже подыскала покупателя. Отдадим мальчишку, а награду поделим 60 на 40. Можешь не благодарить. Давай лучше где-нибудь посидим и потискаемся». Сали моргнула. «По-твоему, я делаю это ради денег? Ты правда думаешь, что меня можно купить?» Цесами поморщилась. «Купить слишком резко сказано. Не беспокойся, он умрет, просто не сейчас. Поверь, живым он никому не нужен». «Эй!» — возмутился Дзянь. Цесами не обратила на него внимания. «Покупатель вовсе не заинтересован в том, чтобы мальчишка исполнил какое-то там дурацкое пророчество. Он всего лишь хочет дождаться подходящего времени. Ну, знаешь, чтобы вышло покрасивее. Бананы лучше срывать спелыми». «Что?» – переспросила Сали, сузив глаза. «Нет, я избавлю твоего покупателя от возни». Цесами снова потянулась к копью. «Я знаю, это было неожиданно, но поверь, я правда думаю о нас обеих. Ну? Что скажешь? Мы стукнем котенка по голове, сунем его в мешок, и я угощу тебя ужином. Если мы поладим, ты отсечешь ему голову или вырвешь печенку, если угодно». Сали не стала ждать, когда та договорит. Ножи и тени убийцы сверкнули в воздухе. Один отразил удар кнута, второй немного не дотянулся до мальчишки, другой чуть не вонзился в горло Сали, когда та метнулась вперед. «Говорю в последний раз, не зли меня, я и так на грани!» Всю игривость как ветром сдуло. Сали ослабила кнут и тут же вновь превратила его в копье. Древко, словно натянутая тетива, подбросила тень убийцу в воздух. Цесами, вскрикнув, отлетела к стене. Сали опять повернулась к Дзяню, но что-то ударило Катуанку в спину, выбило кнут из руки и заставила рухнуть лицом в пол. Снова ее шеей коснулось лезвие острого ножа. Цесами прошипела на ухо. «Я сказала, не вынуждай меня! Ты ведешь себя очень неучтиво!» Сали взвелась вверх и с легкостью опрокинула миниатюрную противницу. Она перекатилась, поднялась на ноги и повернулась к тени убийцы. Как ни странно, хоть ее и предали, Сали не хотелось сражаться с Цесами. Воины обучают драться бесстрастно. Но, глядя на Цесами, которая сжимала в руках ножи, Сали невольно поколебалась. Эта тень-убийца была прелюбопытным созданием. Ее необузданность раздражала Сали, как слизняк, который пробрался в спальный мешок. Но своеобразный нрав делал Цесами такой интересной. В следующей жизни они могли бы стать подругами. Сали приняла защитную стойку. Для одной из них следующая жизнь должна была наступить вот-вот. Они закружили по пещере. Дзянь робко поднял руку и спросил. «Может, и я уйду, и не буду вам мешать?» «Стоять!» — рявкнули одновременно Сали и Цесами, не сводя глаз друг с друга. Сали приняла классическую стойку зуб гадюки. Это был собственный стиль Незры, который обрел признание несколько веков назад. Владение им считалось обязательным для всех, кто желал вступить в секту бросков гадюки. Сали стояла неподвижно, медленно описывая руками круги. Она ждала, когда Цесами набросится на нее с вихрем ударов. Свет, пробивавшийся сквозь решетку в потолке, давал противнице слишком много возможностей отступить и неожиданно появиться. Она могла нанести Сали несколько ран, пропасть и возникнуть снова. Когда Цесами появилась в следующий раз, Сали резко повернулась и подалась в сторону. Метнувшись вперед, она выбила нож из руки тени убийцы, едва та вышла из мрака. Затем она схватила запястье Цесами одной рукой, а другой скользнула вверх по предплечью противницы, впившись в мягкую плоть под мышкой и намереваясь сделать захват. Цесами кое-как вывернулась, хотя все-таки получила несколько крепких ударов. Потирая челюсть, она отступила. Ее лицо было искажено яростью. «Как прекрасно мы могли бы убивать вместе!» Напористый стиль тени убийцы был под стать зубу гадюки. Цесами бросилась вперед, как разъяренный бык, а Сали неизменно отступала, сохраняя дистанцию и отбиваясь длинным копьем. Они танцевали, переносясь из одного угла пещеры в другой. Сали сама не знала, как долго тень-убийца сможет драться с такой скоростью, но после нескольких бешеных обменов ударами Цесами, казалось, даже не запыхалась. И уж тем более не устала. Всякий раз, когда Сали делала паузу, чтобы перевести дух, она обводила пещеру взглядом. Дзянь не двигался с места. Он сидел на коленях, разинув рот, и наблюдал за схваткой. Тайши по-прежнему лежала в луже крови в дальнем конце пещеры. Во время боя Сали мельком замечала и остальных, но они ее не особо заботили. Ей удалось со второй попытки ухватить Цесами за руку и опрокинуть, швырнув головой оземь. Цесами забила ногами и несколько раз ударила Сали по лицу, прежде чем упасть. Обе повалились друг на друга. Сали пришла в себя первой, прижала тень-убийцу покрепче, схватила за рубашку, приподняла и бросила. К ее огромной досаде Цесами провалилась сквозь землю, и кулаки Сали грянулись о камень. Этот фокус ей уже приелся. Едва она оглянулась, как получила сильнейший удар по лицу и упала. Тень-убийца навалилась на нее и достала нож. Она оцарилась в сердце. Сали только успела заслониться рукой, как щитом. Клинок вошел в плоть с одной стороны и вышел с другой. Кончик застрял в щели между пластинами доспеха. Сали подавила крик и несколько раз коротко втянула в воздух, заставляя себя успокоиться. Нож продолжал давить, постепенно входя все глубже. Ошеломляющая боль грозила лишить Сали сознания. Она собралась силами и ударила головой. Первый удар сломал Цесами скулу, второй — нос. Тень убийца отпрянула и получила вдогонку мощный пинок в колено, которое хрустнуло и согнулось под неестественным углом. Цесами издала вопль и повалилась на земь. Сали поднялась на четвереньки, тяжело дыша. Кровь лилась из глубокой раны на груди, и десятка небольших порезов, Нож по-прежнему торчал в руке. Прикусив губу, она расстегнула доспех и вытащила три пластины, которые впились в тело. Затем Сали сняла с пояса маленький мешочек, открыла его зубами, двумя пальцами достала темно-зеленую густую смесь и, подавив крик боли, щедро смазала рану на груди. Паста, сделанная из плодов дерева хонг, смешиваясь с кровью, жгла огнем. Но свое дело делала. Постепенно боль отступила. Несколько медленных, глубоких вдохов помогли Сали полностью прийти в себя. Рана закрылась. Хотя бы на время. Нужно было еще нанести снадобье на раненую руку. Она закусила кожаный ремешок доспеха, выдернула нож и обработала рану как можно быстрее. Сали вся была в поту и в крови, когда закончила. Она едва держалась на ногах, не говоря уж о том, чтобы драться. К тому же кнут куда-то делся, доспех был пробит. Хампи будет чем заняться, когда она отсюда выберется. Если, конечно, ей удастся унести ноги. Цесами, которая по-прежнему лежала на полу, тоже страдала. Лицо у нее представляло сплошное месиво. Левая сторона вспухла. Один глаз почти закрылся. Кровь из сломанного носа ручьем текла по подбородку и шее. Цесами двигала челюстью, пока не вытащила выбитый зуб, испачкав кровавой слюной руки и лицо. Она заметила, что Сали смотрит на нее, и расплылась в щербатой улыбке. Удивительное существо. Сали посмотрела туда, где должен был сидеть предреченный герой, и обнаружила, что он пропал. «Проклятие!» Этого следовало ожидать. Малолетний дурак не стал дожидаться ее, как червяк на крючке. Сали оглянулась на Тайши и обнаружила, что старуха тоже пропала. Она прислушалась, надеясь уловить шаги или голос, но тщетно. Катуанка хватила кулаком по камню и вспомнила, как одна из девчонок исчезла в туннеле, а потом вернулась. Где-то там был выход. Она быстро встала и тут же пожалела, что поторопилась. Пещера поплыла перед глазами. От снадобья из плодов дерева хонг раны затянулись, но Сали потеряла слишком много крови. Она согнулась пополам и несколько раз глубоко вздохнула, а затем пустилась в погоню за героем Тянди, двигаясь неверными шагами, от которых раны грозили вот-вот открыться. «Эй, ты куда? Только-только стало интересно», — сказала Цесами, пытаясь встать. «Дьявол, ты сломала мне ногу!» Гневно взглянув на нее, Сали бросила Цесами мешочек. Она сама не знала, зачем это сделала. Едва зайдя в туннель, она услышала душераздирающий вопль и улыбнулась, но тут же вновь позабыла обо всем, кроме героя Тянди. Только его судьба имела значение. Тесный коридор, исчезающий во мраке, нависал над головой. Сали собрала ци и перенаправила энергию глазам. Непроглядная мгла заиграла разными оттенками. Сточные трубы под городом тянулись во все стороны. Они представляли собой лабиринт переходов, коридоров, заваленных туннелей, естественных пещер. Дзяи основала какое-то давно вымершее племя. Город строили на костях. Некоторые древние здания, уцелевшие с тех пор, составили часть сточной системы. Будь Сали вождем того сгинувшего племени, она сравняла бы это проклятое место с землей навсегда. К счастью, Сали потребовала показать ей карту сточных труб Дзяи, прежде чем согласиться с замыслом Цесами. Она понятия не имела, как компания Тайши нашла дорогу. Сали рассчитывала, что этот туннель приведет ее туда, где ждал Хампа с лошадьми. Так они условились с тенями-убийцами и железной сталью. Но после предательства Цесами никто не поручился бы, что план остался неизменным. Туннель свернул, и свет окончательно померк. Сали погрузилась в сплошной мрак. Она не боялась идти в темноте. В травяном море листва часто заслоняло солнце. Броски гадюки не зря развивали ночное зрение. Вскоре она услышала шлепанье ног по воде, тяжелое дыхание и громкий шепот. Держась левой стены, Сали двигалась тише воздуха. Она заметила одинокий проблеск света вдалеке. Кто-то держал огненный камень. С одной стороны, он освещал беглецам дорогу, а с другой — мешал им видеть в темноте. Ханьсу нес что-то или кого-то на руках, а парень из Лунцяня и маленькая лекарка замыкали шествие. Сали потянулась за кнутом и выругалась. Он остался в пещере. Тогда она достала длинный кинжал и продолжила красться следом. Она сама не знала, многое ли ей удастся сделать в нынешнем состоянии. Впрочем, неожиданность всегда преимущество. Сали не интересовала ее дальнейшая судьба. Она предпочла бы выжить и нагнать Мали и прочих беглецов, но это уж как получится. Сали почти настигла компанию в конце туннеля, когда они вдруг дружно плюхнулись на землю. Катуанка замерла, как статуя, и стала внимательно прислушиваться. До нее донеслись невнятные голоса из соседней пещеры. Компания выбралась из туннеля и исчезла из виду. Сали достигла того места, где минуту назад они лежали, разглядывая расположенное ярусом ниже помещение. Туда вела лестница. Эта пещера представляла собой полукруг с железными воротами в обрамлении двух караулин. Кучка солдат в шлемах, похожих на миски, сидела у маленького костра, передавая по кругу фляжки с вином. Они о чем-то болтали с такой же небольшой компанией людей разбойничьего вида, вероятно, подчиненными железной стали. Сали вспомнила. В подземных тоннелях, ведущих прочь из города, располагались патрульные гарнизоны. Тем же путем железная сталь вывозила из Дзяи контрабанду. В этом случае контрабандой были Сали и Хампа. Впереди лежала дорога в горы. Сали обвела глазами пещеру. Ученика нигде не было видно. Из караульни вышли трое. Первым показался Хампа, которого двое стражников держали за локти. Он был связан по рукам и ногам. Юношу подвели к огню. Мужчина с вилкой на шлеме, который, видимо, был старшим в патруле, грубо пихнул Хампу на землю. «Эта помойная шавка не желает говорить», — сказал он и одобрительно кивнул железной стали. «Но все равно спасибо, что одолжили его нам. Видок у него, конечно, так себе, но кому какая разница?» Лысый бандит с висячими, как у сама, усами небрежно отмахнулся. «Разве ж я против оказать приятелям услугу?» Капитан стражи, у которого недоставало половины носа, погрозил пальцем. «Я не желаю быть обязанным подземью». «Нет-нет», — отозвался лысый, протягивая ему фляжку. «Я всего лишь говорю, что это любезность, так сказать, жест доброй воли. Небось, не первый год трудимся бок о бок». Безносый сделал большой глоток из фляги, бросил ее обратно бандиту и взял небольшой топор. «Хочешь, мы вас от него избавим. Совершенно бесплатно!» Усатый помахал рукой. «Подожди, может, он еще понадобится?» Хампа приподнялся на колени. Яркие языки пламени освещали его лицо. Парня сильно отделали. По щеке текла кровь, ухо было надорвано, глаза заплыли, губы распухли. Хампа пристально смотрел в одну точку. Он сдавленно вскрикнул, когда один из бандитов, проходя мимо, его ударил, но не опустил голову. Сали охватила ярость. Хампу до полусмерти избили, но не сломили. Он оказался не по зубам, а седлым. Она не собиралась бежать из города без своего ученика. Лежа на земле, Сали раздумывала, что делать. и старалась ничего не упустить. Герой и его компания крались по лестнице, направляясь к воротам. Вряд ли им удалось бы проскочить незаметно. Ворота были заперты, и даже брат Ханьсу через них не проломился бы. Значит, стычка была неизбежна. Сали сомневалась, что переживет еще один бой сразу с несколькими противниками. Герой уж точно потерпит поражение, если она вмешается. Но стражники и железная сталь обязательно накинутся на нее, как только она покажется. В конце концов, Сали решила последовать мудрому совету матери. «Если два твоих врага решили подраться между собой, не мешай». Компания у огня понятия не имела, что на них надвигается. Один из бандитов пританцовывал и кривлялся, рассказывая забавную историю. В каждой руке он держал по фляжке с вином. Мужчина сделал глоток, собирался сделать другой, как вдруг уставился в темноту и замер. Выронив фляжку, он указал на что-то дрожащим пальцем. Сали проследила его взгляд и увидела громадный силуэт Ханьсу, который возник из темноты, как сказочное страшилище. Рев боевого монаха огласил пещеру. Он выскочил к костру, бренча железными кольцами на запястьях. Развивающиеся за спиной лохмотья довершали сходство с чудовищем. Ханьсу размахивал огромными ручищами, топал, расшвыривал табуреты и бочки, словно демон, вырвавшийся из самой страшной десятой преисподней. Монах влетел в сидевшую у огня компанию и опрокинул одного бандита, а еще двоих снес со скамьи небрежным взмахом длинной руки, заодно перевернув котелок. За ним по пятам следовал герой, но внимание Сали привлек лунсянец. Он напал на стражника и слету нанес ему удар ногой, а затем повалил бандита, прибегнув к эффектному приему, скрытым движением. У парня был несомненный талант. Дзянь, напротив, отставал от сверстника на несколько ступеней. Дрался он умело, но опыта ему не доставало. Мальчишке кое-как удалось справиться с противником. Дзяминь раздавил бы его, как жука, если бы их пути сошлись. Сали напомнила себе, что герой еще почти ребенок. Драка кипела вокруг огня, и на стенах плясали огромные тени. Быстро стало ясно, что стражники и железная сталь дерутся хуже, чем думала Сали. К тому же они были пьяны. Возможно, именно поэтому они все и несли службу в сточных трубах. Тайши куда-то пропала. Насколько ей мешала рана? Дверь караульни распахнулась. Выбежал стражник в одном сапоге и полурастегнутом нагруднике. Он успел сделать два шага, а потом схватился за шею и упал. Из-за караульни показались две девушки. Одна вбежала внутрь, а вторая с растрепанной шевелюрой оглядела поверженного стражника, воткнула в него еще несколько иголок и полностью обездвижила, прежде чем броситься на помощь герою, который определенно проигрывал безносому. Основную работу выполняли лунсянец и Ханьсу, удерживая в пятеро превосходящего числом противника. Лунсянец превосходно дрался с двумя стражниками, в том числе одним копейщиком, но тут усатый заехал ему дубинкой по лицу. У лунсянца тут же остекленели глаза, и он рухнул на колени. Прежде чем усатый нанес ему последний удар, Ханьсу пришел юноше на помощь. Он схватил усатого за шею и швырнул его вопящего через всю пещеру. Сали вновь сосредоточилась на боевом монахе, который стоял в одиночестве, утомленный, в крови, тяжело дыша. Что случилось с лунсянцем? Ей доводилось видеть, как в бою люди лишались храбрости, но редко такое бывало с военными искусниками. И куда делись все остальные? Коротко стриженная девушка вынырнула из караульни, держа огромную связку ключей. Ханьсу поднял лунсянца и перебросил его через плечо, как мешок риса. Все направились к воротам. Командир стражи отдавал приказы немногим уцелевшим бойцам. «Ты звони в колокол, бей тревогу! Ты прикончи катуанского щенка! Остальные за мной! Никуда они не денутся!» Судьба давала ей шанс. Когда большинство стражников устремились в погоню за предреченным героем, Сали поднялась. Тело тут же заныло. Рана на груди болела. Левая рука налилась свинцом. Но с этим ничтожеством она могла справиться, даже ослабев вдвое. Сали оттолкнулась от каменного карниза и устремилась к костру. Приземлившись далеко не самым изящным образом, она взглядом приковала к месту направлявшегося к хампе стражника и нанесла ему такой удар ногой, что он отлетел прямо в потухающий костер. А потом кивнула ученику, который смотрел на нее вытаращенными глазами. «Жди, я сейчас вернусь». «Но...» Сали бросилась в караульню. Она вышибла дверь в то самое мгновение, когда второй стражник собирался позвонить в колокол. Услышав сигнал тревоги, вниз отправились бы патрули из других караулин. Сали метнула нож, который рассек сначала веревку, а потом горло стражнику. Несчастный отлетел к стене, и лезвие воткнулось в доску. Толстая веревка, перерубленная на уровне шеи, мгновение болталась на ниточке, прежде чем упасть на пол. К сожалению, катуанка опоздала. Стражник успел качнуть веревку один раз. Где-то наверху послышалось слабое звяканье. Тут же зазвонили другие колокола. Сали выругалась, выдернула свой последний нож из стены, выскочила из караульни и побежала к воротам. У нее оставались считанные минуты, чтобы нагнать и прикончить мальчишку. Может быть, они уже убежали далеко. Если она не успеет настичь героя до появления подкрепления, все будет кончено. К ее удивлению, герой и его друзья не ушли за ворота. Одна девушка пыталась найти нужный ключ. Вторая сидела на корточках рядом с неподвижной Тайши и Лунсянцем. Герой и Ханьсу расправлялись с последними стражниками. Ханьсу держал Безносова за руки и колотил его оземь. Затем боевой монах окончательно изнемог и опустился на четвереньки. У него едва хватило сил приподнять голову при появлении Сали. Покорно вздохнув, он собрал волю в кулак и бросился к противнице. Наполовину бегом, наполовину ползком. Сали увернулась и ударила его сапогом в лицо. Подпрыгнув, она приземлилась позади Ханьсу и располосовала ему спину ножом. Великан, впрочем, едва вздрогнул. Еще два усталых взмаха, конечно, мимо. И Сали, спрыгнув монаху на плечи, обвила его руками за шею. Избегая вялых ударов, она принялась раскачиваться из стороны в сторону. Он зашатался, как пьяный, потерял равновесие и повалился наземь. Дышал он с трудом, едва слышно. Сали встала над ним и нацелилась каблуком в висок. «Стой!» Она подняла голову и увидела Дзяня, который стоял прямо перед ней. «Какой подарок!» «Ты жертвуешь собой ради своего священного воина, герой Тяньди?» «Нет! Я вызываю тебя на поединок! Не трогай остальных! Тебе нужен я!» Отпустив монаха, Сали внимательно посмотрела на Дзяня, на героя, на мальчишку. «Очень хорошо. Я принимаю твой вызов». «Какие будут условия?» – спросил он. «Это делается не так». Он тут же как будто сдулся. «Что?» «С ума сойти?» Предреченному воину Пяти Поднебесных нужно было объяснять такие элементарные вещи. «Когда ты вызываешь другого военного искусника на поединок, то предлагаешь бой, а об условиях спрашивает твой противник». «А», — сказал Дзянь и нахмурился. «Ну, спрашивай». Сали покачала головой. «Я не желаю делать ставок». «Но...» Он сглотнул, посмотрел на павшего друга Ханьсу. «Может, ты, по крайней мере, их отпустишь?» «Ты сдаешься?» «Нет, я намерен с тобой драться!» Сали уже собиралась огрызнуться, когда вспомнила, что время уходит. «Твои друзья могут идти». Герой Тяньди велел, не сводя с нее глаз. «Михе, Софи, возьмите Пахма и уходите!» «А ты?» – спросила одна из девушек. «Идите, я догоню!» Он снова посмотрел на Сали, притопывая ногой, как нетерпеливый жеребенок, которого выпустили из загона. Сали непонимающе воззрилась на него. «Что ты сделаешь?» «Я...» «А, ладно!» – ответил он. «Ты убила мастера Гуаньши! Ты чуть не убила Тайши! Ты за это заплатишь!» Сали не стала тратить время зря. Она напала, едва он замолчал, рассчитывая расправиться с ним быстро. Она была измотана долгими ночными стычками, но сил у нее еще оставалось достаточно, чтобы убить героя Тяньди быстро и без церемоний. Мальчишка уже столько раз ускользал от смерти. К удивлению Сали, Дзянь отбил первые несколько ударов, уклонился от низкого выпада, вырвался, когда она схватила его за рубашку. Когда он задел рану на груди, у Сали на мгновение подогнулись ноги. Она подумала, что это будут его единственные успехи. Мальчик неплохо держался и демонстрировал кое-какие умения. Так маленькие дети превосходят ожидания старших, если им удается не намочить штанишки. Сали, не обращая внимания на убогие атаки противника, ударила его коленом в ребра, два раза в лицо, потом поймала за руку и взяла в захват. Голову мальчишки Сали потянула в одну сторону, туловище в другую. Еще рывок, и герой Тяньди умрет. «Пророчество больше не будет беспокоить Катуа!» Время для церемонии давно миновало. Дзянь сопротивлялся, однако ничего не мог поделать. Дышал он с трудом. Пещеру огласил пронзительный вопль. Что-то острое и твердое ударило Сали в спину, пробив доспех. Она пошатнулась и выпустила мальчика. Поморщившись, она завела руку назад и обломила древко стрелы. Сали повернулась лицом навстречу новой опасности и тут же получила топором по плечу. Она посмотрела на противника, и тут ноги у нее подкосились. Она упала, и несколько солдат ее окружили. «Что тут случилось?» – крикнул кто-то. Сали потыкали копьем в грудь. «Катуанка перебила целый гарнизон!» «Ты цел, сынок?» Еще один солдат помог Дзяню подняться на ноги. «Что случилось? И что ты тут делаешь?» Солдат, осматривавший тела, ответил. «Клянусь, Тяньди, они все мертвы. Тут еще один катуанец, он связан. Ворота отперты, капитан, кто-то сбежал». Сали повернула голову и увидела, как Дзянь, пользуясь тем, что все солдаты заняты ей, медленно отступает к воротам. Она слабо шевельнула рукой. «Вы не понимаете, это герой!» К ее шее прижали лезвие копья. «Молчи, катуанское отродье! Что нам с ней делать, капитан?» Солдат с двумя ярко-красными перьями на шлеме слегка ткнул Сали ногой. «Она и так уже полумертвая. Добей! Допросим вон того!» «Хорошо, капитан!» Солдат, который целился копьем в горло Сали, замахнулся. Он уже собирался отправить ее в следующую жизнь, когда голова у него внезапно запрокинулась. В глазу у мужчины торчал маленький черный кинжал. Оставшиеся солдаты не успели и оглянуться, как все полегли вокруг. Сали с трудом села. Из темноты показались трое теней убийц. Они тоже были изрядно потрепаны. Особенно Цесами. Она сильно хромала и опиралась на кнут Сали, как на костыль. «И все это веселье без меня», — заметила она, обозревая бойню, а потом посмотрела на открытые ворота. «Жертва сбежала?» Сали кивнула. «Плохо», — пробормотала Цесами. «Шелкопряды закатят истерику, когда обнаружат, что я упустила курицу, несущую золотые яйца». Она взглянула на Сали. «Ты ведь выживешь?» Сали была слишком слаба и измучена, чтобы драться. «Не знаю. Ты хочешь меня убить?» «Зачем? Кроме того, теперь ты мне обязана!» Сали кое-как поднялась. Ей было так больно, что она уже не понимала, куда ранена, не считая, конечно, стрелы в спине и застрявшего в плече лезвия топорика. Она даже не чувствовала зова хана. Как ни странно, нынешнее состояние нравилось Сали больше. «Ничем я тебе не обязана. Ты предала меня и попыталась убить». Цесами мило улыбнулась. «Я знаю, что ты молодчина». Зубы у нее по-прежнему были в кровавой слюне. «Забирай своего оруженосца и уноси ноги, пока не явились конусоголовые». Сали не нуждалась в поощрениях. Тем более, что в последнее время ей явно не везло. Не тратя даром ни секунды, она развязала хампу и помогла ему влезть на пегую лошаденку, стоявшую возле караульни. Сама она села на серую, и оба направились к воротам. Без единого слова миновав теней убийц. Они уже въехали в туннель, ведущий прочь из города, когда Цесами позвала. «Эй, Сальминде!» Сали повернулась. Цесами размахнулась и бросила ей кнут. Та поймала его одной рукой, превратила из копья в веревку, повесила на луку седла и слегка склонила голову в знак благодарности. «Почему ты меня отпускаешь?» «Не почему. Возможно, хочу увидеть еще разок». Цесами преувеличенно пожала плечами, покрутила нож в руке и бросила его на землю. «Как ты думаешь, наши пути однажды пересекутся?» Сали отвернулась. «Мы по-прежнему не ровня». Но сказала она это не слишком сурово. «Поехали, младший брат», — сказала Сали Хампи, не обращая внимания на выражение испуга на лице юноши. «Мы возвращаемся домой».